Комиссаришка мой. Заболотный порылся в чемодане, достал из него потрепанную книжку и сказал: «В бытность мою в Турции прислали мне Сафон эту самую книжку. Извольте видеть. Мысли на каждый день года по церковным чтениям из Слова Божия. Епископа Феофана. А тот Феофан, сказывают, великий молитвенник был. И многое, что скрыто от людей, было ему открыто. Читавший эту книжку, дошел я до того, что мы неправильное представление имеем о воздухе, о природе, о естестве. Ученые дознались, какой есть воздух. Оттого не дознались, что воздух полон бесовской силы, что каждым воздыханием нашим мы вдыхаем в себя беса, и от него идут наши помыслы, а за ними и деяния. И в эти годы особенно разыгрались бесы на русской земле, да и по всему миру. Молитва ослабела у людей. Отсюда, простите меня, ваше имя, отчество, Федор Михайлович. Отсюда, Федор Михайлович, вот и пошла эта самая разруха по Руси Великой. Вот, гляньте, что пишет святой муж. Четверг пятой недели поста. Прежде падения злопомышления. Притчи 16-18. Стало быть, не допускаем мысли злых, и не будет падений. Между тем, о чем больше всего не брегут? О мыслях. Им позволяют бурлить сколько и как угодно, и думать не думают когда-нибудь укрощать их или направлять к разумным занятиям. А между тем в этой суматохе внутренней подходит враг, влагает зло в сердце, обольщает его и склоняет на это зло. И человек, сам того не замечая, является готовым на зло. Остается ему или исполнить скованное сердцем зло, или бороться. Но то наше горе, что за последнее никто почти не берется, а все, как связанные, ведутся на зло. Мы, Федор Михайлович, не теперь упали, а упали тогда, когда присягнули Временному правительству. Большевики — это исполнение, а мысли злые начались тогда. В ноябре 16 года, когда Милюков, Гучков и Керенский посеяли эти мысли. Мыслям позволили бурлить как угодно. Отсюда и падение, и большевики, и гибель. Да разве я, старой императорской службы, унтер-офицер, не понимаю, что это гибель? А вот подите же, сколько народа гибнет, пишет епископ Феофан. Весь воздух набит бесами, но ничего не смогут сделать тому, кто огражден молитвой и постом. Пост — всестороннее воздержание, молитва — всестороннее богообщение. Тот вовне защищает, а это изнутрь устремляет на врагов все оружие огненное. Постника и молитвенника издали чуют бесы и бежат от него далеко, чтобы не получить болезненного удара. Можно ли думать, что где нет поста и молитвы, там уже и бес? Можно. Бесы, вселяясь в человека, не всегда обнаруживают свое вселение, а притаиваются из-под тишка, научая своего хозяина всякому злу и отклоняя от всякого добра. Так что тот уверен, что все сам делает, а между тем только исполняет волю врага своего. Возьмись только за молитву и пост, и враг тотчас уйдет. И на стороне будет выжидать случая, как бы опять вернуться. И действительно возвращается, коль скоро оставлены будут молитва и пост. Вспомните, Федор Михайлович, как давно уже наши солдаты перестали быть богомольными.